Суть процесса. На моем сайте u-shine.ru вы можете посмотреть видео с моих сессий. Тем, кто их еще не видел, будет особенно интересно. Вы, конечно, заметите этот странный, на первый взгляд, эффект. Людей во время телесно-энергетических сессий в буквальном смысле трясет. Со стороны это похоже на эпилепсию или судороги, как они описываются в медицине. И кто-то из сторонних наблюдателей порой пугается, что, возможно, это то же самое. Но на самом деле все не так. Людям на видео не больно, и каждый из них все время сессии находится в сознании. Именно так, даже если глаза у человека закрыты. Он может остановить процесс в любой момент. Например, встать и пойти в туалет. Хотя обычно никто не хочет прерывать сессию, потому что происходящее очень приятно. Странные движения тела — это естественная реакция организма на удовольствие, как и смех. Я уже упоминала о том, как на сессии можно получить доступ к чистой радости, открытому, незажатому смеху. У меня на обучении была девушка Женя из Тюмени. В какой-то момент индивидуальной сессии она просто начала безудержно смеяться, а когда успокоилась, произнесла: «Боже мой, я всегда сдерживала свой смех, потому что стыжусь его. Всегда боялась, что меня засмеют, если буду так ржать. Завидовала тем, кто может вот так закатываться прилюдно, а теперь, кажется, и я могу». Если вы начали так смеяться на сессии, с вами все в порядке. Значит, ушли психологические, а главное — физические блоки в теле. И вам уже не нужен анекдот, чтобы искренне посмеяться до слез. А кто-то на сессиях вместо смеха кричит, а иногда и плачет. Все это не от боли. Мы на занятиях не поднимаем старые травмы. Это отличительная черта наших сессий. Своих мастеров я специально обучаю, чтобы они были готовы вывести человека из переживания, если вдруг в процессе всплывет какое-то болезненное воспоминание из прошлого. Во время сессии человек испытывает на себе два вида воздействия — бесконтактное и контактное. Контактное воздействие. Когда мастер-терапевт трогает клиента. Напомню, что это не массаж, а специальные легкие прикосновения, которые помогают человеку расслабиться. При этом на воздействие возникает реакция. Бесконтактное воздействие, когда руки терапевта не касаются клиента. Такое воздействие возможно тогда, когда клиент уже натренирован и в нем раскачана в той или иной мере чувствительность. Такой клиент чувствует само намерение мастера прикоснуться к нему. Не у всех это получится с первого раза. Иногда реакция на бесконтактное прикосновение приходит и на вторую, и на третью сессию. И тело клиента расслабляется даже без прикосновений мастера. На видео особенно заметно, как тело ощущает манипуляции специалиста, ждет их и реагирует на него. Не нужно только думать, что однажды, испытав на себе бесконтактное воздействие, вы будете ощущать его постоянно в повседневной жизни от чужих людей. Это не так. Его возможно ощутить только в двух ситуациях. Первое — это на сессии с терапевтом. Помните, это не магия. Навык подобной работы мастера-терапевта осваивают на обучении. Навык сравним с игрой на гитаре. Чисто теоретически, играть могут все, у кого есть 5 пальцев на каждой руке. Просто не все умеют. Если же тренер позиционирует свое умение воздействовать бесконтактно как особый уникальный дар, передавшийся по роду, от шаманов и так далее, то это просто маркетинговый ход, не более того. Я утверждаю, что это могут все, если пройдут обучение и потренируются в этом умении. Вторая ситуация. В обычной жизни испытать на себе бесконтактное воздействие возможно, если вы находитесь в доверительной обстановке с человеком, которого знаете. Например, мужчина может таким образом вызвать у женщины сексуальное возбуждение, совершенно ее не касаясь. Я сама испытала однажды подобное после тренинга. Один из молодых людей решил показать, что он это умеет. Показал. Умеет. Молодец. Но у него это получилось лишь потому, что мы находились среди определенных людей в определенном месте. Работала полигруппа. В другой обстановке этот прием не сработал бы. У меня был выбор, и я могла бы не поддаваться бесконтактному воздействию. Это как с советом. Вы сами выбираете, прислушаться к нему или пропустить мимо ушей. Не переживайте. Если вы в короткой юбке едете в метро, и вас рассматривают пассажиры мужского пола, вы при этом не почувствуете, будто вас грязно трогают. Ведь сами посудите. Бывает, на стадионе болельщики кричат разные проклятия в адрес судьи. Но тот почему-то не падает в сердечном приступе и не умирает. Дело в том, что между вами и другими пассажирами в вагоне метро нет никакой связи. А чтобы она возникла, необходимо, вы уже знаете что, взаимное доверие. Кого-то, бывает, пугает слово «транс». Людям кажется, что это сродни гипнозу. Но это не так. Да, во время сессии человек какое-то время находится в трансе, Но вы в курсе, что в реальной жизни мы бываем в трансе ежедневно и много раз в сутки? Вспомните, как мы выпадаем из реальности и даже не замечаем этого. Либо, заработавшись, смотрим в одну точку на мониторе, либо теряем нить повествования в книге, уставившись на страницу. И особо знакомый всем пример — это скроллинг в социальных сетях. Нами внутри руководят разные психические процессы, протекающие в организме. Из всего, чем мы занимаемся в течение дня, только 7% действий, по самым позитивным оценкам, контролируется нашим сознанием. Все остальное мы осуществляем бессознательно. То есть наша психика все решает за нас, а потом еще и говорит нам «сам дурак». Возвращаешься из транса в реальность, а ты не заметил, что человек напротив что-то тебе рассказал. Или оп, и просто понимаешь, что проехал свою станцию в метро. Вот где ты был в этот момент? Не спал ведь? Бывало? Так вот, на сессиях транс, в отличие от нашей повседневности, управляемый и целительный процесс, который всегда можно прервать, если захочется. Меня часто спрашивают, нужно ли как-то готовиться к телесным сессиям. Некоторые уверены, что нужны какая-то особая настройка, режим питания или прослушивание медитаций. Но нет. Достаточно просто удобно одеться, например, в спортивный костюм. Ну и, пожалуй, не планировать ничего срочного и важного после практики. Выделить себе полчаса или час, чтобы побыть в расслабленном состоянии. Прогуляться наедине с собой. И все. Я знаю, что на мои сессии приходят смелые люди. Даже те, у кого одна мысль о прикосновении к ним из-за травматичного опыта в прошлом вызывает страх, неловкость или негатив. Таким людям я всегда говорю, что важно быть честными с собой, научиться слышать себя. Если не хочется, например, обниматься с партнером, вы имеете право сказать «нет» или «я сейчас не готов», без всяких объяснений, и никто вас трогать не будет. Таким образом, эти люди на сессии тоже получают ценный опыт, безопасное поле для отказа и окружение, которое их слышит и слушает. У них есть возможность ощутить, каково это, когда тебе комфортно среди других людей. Сложно представить, где в реальной жизни люди с такой травмой могут позволить себе такой опыт. Среди моих клиентов были две такие девушки. С одной я была хорошо знакома лично, и она мне доверяла. Эта девушка носила одежду с длинным рукавом и полностью закрытые штаны, чтобы не было контакта кожи с кожей. Она сказала прямо, что хотела бы попробовать телесные практики, но ей очень сложно, когда до нее дотрагивается даже муж. И мы с ней просто договорились. Если в какой-то момент ей покажется, что все, хватит, перебор, мы тут же завершим процесс. В течение сессии она исследовала собственную реакцию, а потом долго переваривала впечатление. Во второй раз пришла ко мне только через 3 месяца. Такая у нее скорость обработки информации, что нормально. Она большая молодец, что не стала себя подгонять под шаблоны или стандарты. Помните, даже если все вокруг обнимаются, а вам не хочется, не заставляйте себя делать то же самое. У вас все равно включится защита, отвращение, раздражение или высокомерие. Ваша нервная система все равно найдет способ остановить неприятные для нее процессы. Будьте уважительны к ней и через нее к себе. Кстати, если клиента пугает прикосновение, то специально для таких людей у меня на тренинге есть упражнение для двоих. Трогать друг друга пальцами, аккуратненько так, еле заметно. С этого идеально начинать, если пугают прикосновения. Когда это упражнение будет безопасным по ощущениям, можно переходить к другим видам прикосновений. Важно двигаться в расслаблении, пусть даже со скоростью миллиметров в час, если так удобнее. Даже такое движение лучше, чем стоять на месте и бояться. Мастерам же всегда проговариваю, не нужно причинять человеку добро. Напихивать в него сразу все ваши знания и умения, как яблоки в утку для запекания, не стоит. Будем честны. От этого зависит лишь самооценка мастера, но не опыт клиента. Мастеру нужно признание его умений. Однако у клиента всегда должен быть выбор. Либо взять что-то из сессии, либо не взять ничего. Мастеру самое главное — настроиться на клиента и верить в последнего. А страх обесценивания? Советую помнить такую простую истину. Обесценить можно только что-то ценное, поскольку если что-то ценности не имеет, то и обесценить это невозможно. Да, клиент может почувствовать как ценность связи с телом, так и свою невозможность установить эту связь. И тогда он может в качестве защиты обесценить. «Я ничего не почувствовал. Вся эта ваша телесная терапия — ерунда». Эти слова относятся не к мастеру и его квалификации, а лишь к самому клиенту. Поэтому самое верное решение специалиста в такой ситуации — оставить все как есть. Была одна девушка, она тренировалась с мужем и заканчивала первый день обучения на мастера со словами: «Все это не работает, я не буду больше этим заниматься». Муж, правда, был прямо противоположного мнения о работе практик. В итоге оказалось, что ее неприязнь связана с завуалированным нежеланием касаться чужих людей. Она и сама была неприятно удивлена этим фактом. Понимание проблемы — это уже 50% ее решения. Поэтому, когда девушка осознала этот момент, она увидела еще больше смысла в том, чтобы заниматься телесно-энергетической терапией. И второй день обучения прошел у нее прекрасно. Боязнь касаний зачастую особо остро проявляется в парах мужчина-женщина. Но знайте, на занятии никто насильно не заставляет человека работать с кем-то противоположного пола. На сегодняшний день мастеров-терапевтов обоих полов по нашей стране с лихвой. Поэтому вы вправе идти на индивидуальные сессии к мастеру, которого выберете сами. Ко мне на сеансы, как вы уже знаете, чаще приходят женщины. Я чувствую, что они мне доверяют. Некоторые потом пробуют приводить мужей, хотя те зачастую даже не понимают, куда они пришли. Я всегда выступаю против такого добровольно-принудительного акта. Считаю, что никого никуда тянуть не надо, толка от работы не будет. Я пробовала. Несмотря на то, что некоторые из таких мужчин в конце сеанса говорили: «Вау, это было так необычно». Безусловно, я сталкиваюсь со скептиками, людьми, которые требуют: «Докажите, что это работает, дайте мне гарантии результата». Но я с такими и не работаю. Нет необходимости тратить энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать. В жизни вообще нет гарантий ни на что. Как я могу что-то обещать человеку, когда результат в огромной степени зависит от него? Его умение применять знания, чувствительности его тела, доверие мастера. Скептиков, надо сказать, не так много. Гораздо больше тех, которые не верят в силу телесных практик, но все-таки хотят, чтобы их переубедили. Они приходят на вечерние мастер-классы, наблюдают за мной и другими людьми, у многих из которых есть опыт в таких практиках. Потом они сами включаются и, как правило, приходят к выводу: «Надо же, оказывается, все работает». Повторюсь, доверительный контакт сильнее всего влияет на качество работы. Причем часть этой задачи решает сам клиент, которому нужно настроиться на чувствование себя. Но если человек изначально приходит с намерением доказать мастеру, что ничего не работает, то, безусловно, он это докажет. Только не мастеру, а самому себе. Сработает его убеждение, мешающее ему войти в контакт с собственным телом. Есть и те, что скачивают мои ролики с практиками, набравшие миллионы просмотров, выкладывают их у себя, разоблачают, комментируют в духе: «Коучи совсем с ума сошли». Так бывает, когда люди не вникают в происходящее. И цели этих псевдоразоблачений, на мой взгляд, сомнительные. Конечно, не обходят они стороной факт того, что своих мастеров я способна обучить технике в очень короткие сроки. Хотя я обеими руками за длительное обучение, сама его проходила. Предъявляют претензии по поводу медицинского образования, хотя в моем подходе оно совершенно не обязательно. Как и в огромном количестве услуг, где люди работают с телом: тантра, практики массажа, йони-сессии и многих других. Так что к хейту, негативу на своих страницах я давно привыкла. Более того, никого не призываю верить видео или мне на слово. Достаточно прийти на занятия и ощутить все самому. Любой желающий может найти и прочитать всю информацию обо мне, чтобы потом не воровать фразы из контекста. Недоверие со стороны людей меня уже не пугает, хотя в самом начале было сложно. Наши телесные практики — это мягкий метод воздействия на тело, где никто никому не скручивает кости. Люди просто получают удовольствие.